Но верьте слову, незабудка цвела в середине августа и была такая же крохотная и такая же голубая, как и те, что цветут в июне. Мы очень ею дорожили. «Вот», — сказал Леха, — «я думаю, братва на меня не обидится». Братва молча выразила согласие. Вино мы пили столовой ложкой. Люся наливала каждому по очереди. Незабудку она приколола к свитеру на груди. «Сегодня я ваша королева», — говорит она. «Я одариваю вас своими милостями. Возвращайте только ложку». «Люся, ты нарушаешь объективный закон природы», — бормочет Мишка. «При твоей внешности и так здорово знать психологию таких бродяг, как мы, это просто чудо». «Сегодня мне все говорят комплименты. Один пилот сказал, что у меня настоящие голливудские губы. А я ему ответила, что он опоздал с комплиментом. Голливудские губы нынче не носят». «А как ты ухитрилась попасть на вертолет?» «Очень просто. Я умею сочетать очарование с ледяной вежливостью. Вы свои. Вам можно открыть этот секрет». «Не знаю уж, что там она умеет сочетать. Но вот создавать настоящую обстановку эта девчонка умеет. И в самом деле все обычно, и все как-то иначе. Возможно, несколько ложек портвейна слегка затуманили нам головы, потому что мы уже несколько месяцев и близко не видали ничего спиртного. Костер горит ровно и жарко, как и положено гореть порядочному костру. Исхоженная нашими ногами чукотская тундра тихо смотрит из темноты. Только со стороны моря идет легкий обычный гул, да сонно вскрикивает на озерах птицы. По-домашнему похлопывает за спиной палаточный брезент. В бутылке еще чуть меньше половины, но нам жаль трогать вино, потому что оно как-то напоминает о друзьях, книгах и многом другом. Мы толкуем обо всем сразу. «А жаль, что у нас есть радиосвязь. Представляете, парни, возвращаешься на базу, и вдруг узнаешь, что целая куча народу уже бегает сейчас по Венере и шлет оттуда веселые радиограммы. Или узнаешь, новейший электронный анализатор обнаружил ошибки в наших расчетах». «Не ехидничай, Леха», — перебиваю я. «И впрямь у нас как-то атрофируется чувство удивления. Наверное, первому смешному паровозику люди удивлялись гораздо больше, чем удивятся, когда и на самом деле попадут на Марс. Я бы хотела жить в те времена, когда открывали материки и острова. Тогда чувства были гораздо непосредственнее и проще. Хочу, чтобы какой-нибудь остров носил мое имя. Это же обидно. В космос можно, а чтобы в честь тебя был назван хоть плохонький островок, нельзя». «Острова называли в честь королев. Ты же сегодня наша умная и добрая королева. Хочешь, мы назовем этот берег твоим именем?» «Правда? Это можно?» «Не знаю, почему это так, но сегодня все можно». Глухо посапывает сзади нас тундра. Звезды тихо ухмыляются, глядя на трех ошалелых парней. Тонконогая загадочная девушка сидит вместе с ними. Она прижала колени к подбородку и смотрит на костер. Леха тащит доску от консервного ящика. «Только я не хочу быть королевой. Королевы всегда бывают старые». «Хорошо, мы назовем тебя принцессой». «А ребята нашего курса зовут меня просто Люськой». «Отлично, ты будешь принцесса Люська».